Глава 6. Без вести пропавший. Часть 1. Она сказала: «Он родился под черной звездой. Вы знаете, что его родители погибли во время ташкентского землетрясения?» «Знаю», — ответил я. «Откуда?» «Я видел в архиве Минобороны его личное дело». Она сказала: «Когда это произошло, ему было 10 лет. У них была большая семья. Его отца эвакуировали из Москвы во время войны. Он работал на оборонном заводе. В Ташкенте женился на девушке из узбекской семьи. У него было 3 брата и 2 сестры. В одну ночь он стал сиротой». «Вы женаты?» «Да». «Дети есть?» «Дочь. Ей 7-й год. И сын. Он еще сварежку». Она сказала: «После той ночи он стал видеть в темноте». «Видеть в темноте?» — удивился я. «Да. И слух у него стал, как у летучей мыши. Вы изменяли жене?» «Нет». «Никогда?» «Никогда». «Почему?» «Не знаю». «А я знаю», — сказала она. «Доктор Перегудов рассказывал, что вы воевали в Чечне, когда привозил меня на суд. Тот, кто знает, что такое беда, тот умеет ценить семью. Он умел ценить семью. Детдом был для него семьей, училище было для него семьей, Чучковская бригада была для него семьей. Вы знаете, что это за бригада?» «Да». 16-я отдельная бригада специального назначения. Ребята оттуда вошли в каскад. Он любил учиться. Он любил служить. А генерал-майор Лазарев был ему как отец. Он даже называл его батей. «Это просто традиция», — заметил я. «В армии часто командира называют батей. Конечно, если он нормальный мужик, а не конь в пальто». «Нет-нет», — живо возразила она. «Генерал Лазарев в самом деле был ему как отец. Он заставил его поступить в академию, приезжал к нему. Он даже специально прилетел из Кабула на нашу свадьбу». «Специально прилетел из Кабула на вашу свадьбу?» — позволил я себе усомниться. «Командир спецподразделения «Каскад» специально прилетел на вашу свадьбу?» «Ну, так он сказал. Возможно, пошутил. А потом его семьей стала я. Если бы вы знали, Сергей, какой он был нежный. Он умел радоваться всему, даже снегу, даже дождю. Господи, я не могу привыкнуть к тому, что он жив, до сих пор не могу. Вы уверены, что этих червячков можно есть?» «Не очень, но, может, рискнем?» «Давайте рискнем», — согласилась она, — «только вы первый». В этом месте наш разговор прервался звонком Мамаева. Я не сразу вернулся в зал ресторана «Китайский летчик Джао Да», где за столиком в дальнем от эстрады углу сидела Галина Сомова. По залу были развешаны китайские фонарики, на столах светились китайские лампы, как маленькие пагоды. Ее узкое лицо с большими серыми глазами и крупным, красивым ртом в мягком свете пагод казалось совсем юным. Такой она, вероятно, была, когда они встретились — студентка Московского пединститута и слушатель Академии ГРУ. Они встретились осенью 80-го года. Ему было 24 года, ей 19 лет. Где они встретились? Там, где и происходили такие встречи. Там же, где я, тогда еще курсант высшего командного училища ВДВ, встретился с Ольгой, студенткой Гнесинки. На картошке. Через год они поженились. Родители Галины разменяли трехкомнатную квартиру на двухкомнатную и комнату в коммуналке в Сокольниках. Свадьбу отпраздновали в ресторане «Пекин». В то время слушатель военной академии мог себе это позволить. На свадьбе были родители Галины, ее подруги, генерал-майор Лазарев и сослуживцы Калмыкова из Чучковской бригады. Среди них старший лейтенант Юрий Сомов, который в 93-м году После того, как Калмыков по суду был признан безвестно отсутствующим, стал ее вторым мужем. Через 2 недели после свадьбы майор Калмыков был откомандирован в распоряжение разведуправления 40-й армии, выполнявшей интернациональный долг в Демократической Республике Афганистан. Осенью 1984 года он вернулся. Через месяц улетел снова. На этот раз навсегда.